61. «Папу стошнило в ванной, и теперь он плачет», — сказала Ханна, сбежав по лестнице в кабинет после 10 часов вечера. Кэт отвечала на длинное письмо, которое пришло ей по электронной почте от заведующего лечебной практикой. Тот факт, что сейчас она не ходила на работу, потому что ухаживала за Крисом, не означал, что к ней нельзя было обратиться. И она понимала, что если она сейчас даст слабину, то потом снова вернуться в седло будет сложнее, чем когда бы то ни было. Когда бы это потом не наступило. Она снова уложила Ханну в кровать, все вытерла и пошла в спальню. Крис? Он лежал к ней спиной. «Ох, милый мой!» Его плечи периодически подрагивали. Она обняла их и крепко прижала его к себе. «Я понимаю». «Ни черта ты не понимаешь!» «Нет». Это была правда. Что бы она ни чувствовала, присматривая за ним, ухаживая за ним, видя его боль и страдания, это было другое, что-то совершенно отдельное. И это происходило с ним, а не с ней. А потом он что-то прошептал. «Что?» Он слегка ее отодвинул. «Крис!» «Я стал плохо видеть, как в туннеле. Я вижу прямо перед собой, но больше ничего». «Когда это началось?» «Рано. Я не знаю. Я проснулся, и стало так». Она ничего не сказала, потому что не могла найти слов. Через полчаса она сделала ему укол морфина и посидела с ним, пока он не заснул, прежде чем вернуться к компьютеру. Удивительно, но она закончила свое письмо и отправила его ни на минуту, не потеряв концентрации, а потом сразу просмотрела запрос от младшего замещающего врача по поводу пациента, у которого, по ее мнению, была болезнь Лайма. Кэт вообще когда-нибудь видела ее случаи у местных? И прочитала несколько статей из британского медицинского журнала. Ее разум жаждал фактов и медицинских знаний о чем угодно, кроме опухолей мозга, и работа держала ее в тонусе. Держала ее на первом этаже, — подумала она, — хотя дверь была открыта, и какая-то часть ее сознания всегда была настроена так, чтобы услышать любой звук, что издаст Крис, или, как это было всегда, дети. Когда она пришла к этой мысли, было уже половина первого, и ее звал Крис. Он лежал на спине, его глаза были открыты, и в них дрожали слезы. «Я не могу», — произнес он, — «у тебя это лучше получается». Она взяла его за руку. «Я пока не могу сделать тебе еще один укол, но с утра я первым делом поставлю тебе капельницу. Тебе станет гораздо комфортнее. Я думаю, нам стоит попросить одну из девочек из Imogen House приходить к нам раз в день. Для них это гораздо привычнее, все эти дозировки и прочее». «Не отправляй меня туда». Она промолчала. Он всегда так говорил, хотя сам со спокойным сердцем отправлял пациентов в хоспис, знал, как хорошо о них там заботятся, знал, что это гораздо лучше, чем больница, и все-таки никогда бы не захотел туда поехать. Кэт этого не понимала, но никогда не спорила. «Кэт?» «Нет, если ты хочешь остаться здесь, ты останешься здесь». «А обязательно, чтобы приходила одна из них?» «Нет, но если ты сможешь это перетерпеть, будет лучше. Они правда больше меня знают об...» «Умирающих?» «Да». «От этого нет никакой пользы. Запомни это на будущее. Забудь о лечении. От него нет никакой пользы». «У всех по-разному, сам знаешь». «Черт! У кого эта хренова штука, у меня или у тебя?» «Господи, ты всегда должна была знать все лучше всех, да? Только не знаешь. В этот раз лучше знаю я». Такое происходило все чаще и чаще. дикие вспышки гнева и жестокие упреки в ее адрес. «Это опухоль», — говорит. Постоянно должна была напоминать она себе. «Это не Крис». Но это было самое сложное. Дважды он сорвался на Сэма и зарычал на него, разозлился и накричал на Ханну, страшно ее перепугав. Через несколько секунд он засыпал или просто забывал. Когда Ханна не захотела зайти и попрощаться с ним перед школой и поцеловать его на ночь, он был расстроен и сбит с толку. Она пошла на кухню. Мефисто, растянувшийся на старом диване, глубоко спал и даже не пошевелился. Поднялся ветер. Она налила себе стакан молока и села. Ее беспокоила еще одна вещь. Она спала в постели с Крисом до сегодняшней ночи, но ей начало казаться, что она с каждым разом все больше ему мешает. Он постоянно просыпался и ворочался, так что и ей не удавалось особо поспать. Детям и так было несладко, не хватало им еще не выспавшейся и раздраженной матери. Но как ей сказать Крису, что она хочет переместиться в другую комнату? Может, она могла бы сказать, что ей нужно как следует поспать хотя бы одну ночь, а потом хотя бы еще одну ночь, и продолжать так до тех пор, пока все-таки останется? Свободная комната находилась по соседству с их спальней, так что она просто сможет оставлять двери открытыми. Но от этой совершенно бытовой, даже необходимой вещи веяло такой необратимостью, что Кэт не могла смириться с ней. Дело было не в том, как ей теперь спать, а в том, что больше никогда ничего не будет нормально, что больше никогда она не разделит постель со своим мужем, что это был конец всего. «Я была плохим врачом», — подумала Кэт, «потому что мысли об этом никогда не приходили мне в голову, и ни один пациент, который мог столкнуться с подобным, мне об этом не рассказывал. Может быть, тут и не о чем говорить, может, это просто невыносимо. Невозможно передать словами, разделить с кем-то еще, вообще как-то выразить». Послышался какой-то шум. Она подошла к лестнице и прислушалась. Ничего. Потом опять. Крис сидел на кровати, протянув руки к настольной лампе, которая лежала на полу. Увидев его обритую с одной стороны голову, исхудавшее тело и лицо, глаза, полные страха, Кэт подумала: «Я не могу. Я не знаю, как мне дальше тут находиться». Ей сразу стало стыдно. Она злилась на себя, ставя на место настольную лампу, укладывая Криса обратно в кровать, как кого-нибудь из детей, гладя его по лбу и что-то ему нашептывая. Он не полностью проснулся и не до конца все понимал. Морфин до сих пор оказывал свой эффект. Она зашла в детскую комнату. Феликс, как всегда, спал на голове, подняв попу кверху. Сэм свернулся калачиком, раскрытая книга Алекса Райдера лежала рядом у него под локтем. Одеяло Ханны упало на пол. Кэт подняла его и подоткнула. Что бы ни происходило в доме, что бы ни расстроило их в течение дня, им всем был обещан благословенный сон. Ее собственное тело тоже чувствовало усталость, но мозг работал с такой силой, что, казалось, из него сыпались искры. Она устроилась на диване рядом с Мефисто, который пару раз выпустил когти. Рядом с ней на полу лежала стопка книг, на которых она пыталась сосредоточиться последние несколько дней. Даже во время самых загруженных периодов в работе она никогда не бросала столько романов и не растягивала их так надолго, как сейчас. Она стала их перебирать. Последний — Иэн Рэнкин, Рут Рэндалл. Но она не могла читать о темной стороне, о жестокостях и несчастьях. Ее не волновало, кто совершил какое невероятное преступление. «Барчестерские башни» — роман английского писателя Энтони Троллопа. Мартин Эмис — английский прозаик и критик. Оба любимые, оба неуместные. В самом низу лежал огромный тяжелый том, который Крис купил ей в аэропорту, когда они возвращались из Австралии, потому что, как он заявил, даже ты не сможешь сказать, что она слишком короткая для полета. Джонатан Стрэндж и мистер Норрелл. Примечание. Опубликованный в 2004 году дебютный роман британской писательницы Сюзанны Кларк. Действие романа происходит в альтернативной Англии XIX века. Жанр фэнтези, альтернативная история или исторический роман. Но она едва успела начать его, потому что Феликса затошнило, а Ханна испугалась из-за тряски в зоне турбулентности, а потом принесли подносы с едой, потом они спали, потом снова началась тошнота, и в итоге она просто отложила роман и начала читать потрепанную книжицу Дороти Ли Сайрес, которую кто-то оставил в кармашке для журналов. Примечание. Дороти Ли Сайрес. Годы жизни 1893-1957. Английская писательница и поэтесса, известная в том числе благодаря своим детективным романам. Некоторое время назад в городе Йорке существовало общество волшебников. Она почувствовала, как утопает в книге, словно в мягкой, теплой постели. Она очнулась только, когда рядом с ней проснулся и потянулся кот, мягко спрыгнул на пол и выбежал через свою шторку в двери, впустив внутрь немного холодного воздуха. Было почти три, и дом поскрипывал там и тут, когда ветер задувал под половицей или под крышу, или свистел в оконных рамах. «Надо идти спать», — сказала она себе, — «прямо сейчас, или завтра ты будешь совсем ни на что негодный». Она поежилась. Спать не пошла, а вместо этого взяла трубку, которая лежала рядом с ней, и нажала цифру 3. «Сэр Эйлер», — мгновенно ответил он. «Значит, я тебя не разбудила». «Привет». «Нет, опоздала на полчаса. Какой-то придурок разъезжает по городу в угнанном джипе и стреляет из пневматики через окна». «Как мило». «Не волнуйся, его уже задержали». «Зачем они звонили тебе?» «Теперь они звонят мне, даже если выхлопная труба слишком громко хлопает. Но ты звонишь мне точно не поэтому. Что случилось?» «Сейчас 3 часа». «Не весело?» «Совсем». 15 минут». «Вышло быстрее». Он ворвался в дом вместе с порывом ветра и сразу пошел к ней, раскинув руки в объятиях. Ей не нужно было ничего говорить. Он бы понял, если бы она заснула, но ей надо было поговорить. И он просто слушал ее, нигде не прерывая, подавал ей салфетки, делал чай и всю дорогу слушал, слушал. В конце концов она села, когда у нее окончательно иссякли слова и даже эмоции, и устало отхлебнула чаю. Но тут она снова заговорила, неожиданно вспомнив. «Извини, что накинулась на тебя вчера вечером по поводу папы». Он пожал плечами. «Сай, ты должен принять это как факт. Он счастлив. Джудит прекрасно подходит для него. Мама была бы рада, знаешь. Удивлена, но рада». «Я знаю. Дело не в этом». «Ты думаешь, что она заняла мамино место?» «В ее доме». «Тебя дом волнует больше, чем отец?» «Видимо, да. Хрень какая-то». «Да?» «Это сейчас не важно. Не на таком фоне. Сколько все это продлится?» Она покачала головой. «Видимо, не так долго, как я ожидала. С самого начала они дали ему несколько месяцев, но они никогда не могут быть уверены, так что, полагаю, они ошиблись. Я их не виню». «Почему он так настроен против хосписа?» «Я точно не знаю. Он всегда считал это хорошим вариантом для своих пациентов. Мне кажется, что он не столько не хочет ехать туда, сколько хочет остаться дома. Мы можем с этим справиться. Хоспис предлагает уход на дому, а его врач — Дикон Ферли. Я его жена, но в данном случае это уже не так принципиально. Дикон будет принимать решение, я буду находиться рядом». Я не стану его усылать. Это всего несколько недель. Дети? Им придется жить с этим. Во всяком случае, Сэму и Ханне. Я не могу оградить их от всего, но мы будем следить за тем, чтобы они не видели то, чего им не стоит видеть. Но они знают. Я говорила с ними об этом. Сэм слушает меня, но сам говорит мало. Ханна говорит очень много, но не слушает. И, кажется, она еще не приняла это как факт. Для нее все будет хуже. Хуже всех будет для тебя. Адам привезет его мать послезавтра днем. Я не хотела, чтобы они слишком это откладывали, но боюсь, что на самом деле она не совсем к этому готова. Ты знаешь мать Криса. Она видит только хорошую сторону, потому что только хорошей стороне положено существовать. Я не могу говорить с ней по телефону, потому что она настаивает, что все дело в позитивном мышлении. Она мастер позитивного мышления, моя свекровь. Хотелось бы мне быть такой же. Ты реалист, обязан им быть, как и я, тоже обязан. И сейчас ты как раз поставлен в такую ситуацию, да? Да уж. Я бы не каждому в этом признался, но у него пока явное преимущество. Он смеется над нами. Я буквально слышу его. И что ты думаешь? Он сделает ошибку. Они всегда их делают. Он сделает ошибку, или у него поедет крыша, и он начнет бегать с автоматом по торговому центру, а потом сунет его себе в рот. Но сначала устроит бойню. Ты считала, сколько раз СМИ использовали это слово в абсолютно всех своих репортажах? Они припомнили каждую американскую бойню в школах и в маленьких городках, чтобы перепугать всех до потери сознания. Кажется, две свадьбы наняли частные охранные предприятия. Говорят, у одних отряд будет вооружен, но точно нам это неизвестно. Другие вообще отложили свою свадьбу, пока все не закончится. В магазинах говорят, что никогда в жизни у них не было такой тишины по выходным, и происшествие на ярмарке ситуацию не улучшило. И пока все это происходит, я продолжаю искать, понимаешь? Я продолжаю искать. Пытаюсь залезть к нему в голову, понять, пошел бы я туда, почему бы не отправился стрелять в кого-нибудь сюда, что бы я стал делать дальше, в кого бы всадил пулю на этой неделе? Я могу предполагать, мы все можем предполагать, но мы не можем вызывать специальный вооруженный отряд каждый раз, когда кто-то достает пугач. Я слышала, королевские гости отменили свое посещение свадьбы Барров. Им порекомендовали его отменить, но у нас пока нет официального заявления. У лорд-лейтенанта уже апоплексия, у его жены нервный срыв, констебль говорит, что лучше бы они пропустили свадьбу и сразу отправились в медовый месяц. Ничего там не случится. Скорее всего. Но рассуждения не помогают сбить градус напряжения. Сверху до них донесся крик Криса, и одновременно с этим у Саймона зазвонил телефон. Крис стоял рядом с кроватью, и когда в комнату вошла Кэт, он произнес: «Пожалуйста». «Я здесь. Что такое?» Но он просто сел, а потом лег на кровать, ничего не ответив, и заснул. Кэт накрыла его одеялом и вышла из комнаты. На кухне никого не было. Она выглянула на улицу и увидела, что Саймон уехал. Мефисто все еще не вернулся. Все еще дул сильный ветер, колыхая край штор и хлопая кошачьей шторкой. Она легла на диван, скованная ужасом и отчаянием, и стала дожидаться первых лучей солнца.